Это если войдут дети, пока я буду внутри. Я дам им мишку, и они успокоятся. — А что ты планируешь красть? — Руди пожал плечами. — Деньги, еду, украшения, все, что попадется в руки. Выходило довольно просто. Но еще через 15 минут, разглядев внезапное молчание на лице Руди, Лизель поняла, что ничего он красть не будет. Решимость испарилась, и хотя он еще созерцал воображаемую славу своей воровской жизни, девочка видела, что он уже не верит в нее. Он старался поверить, а это никогда не сулит ничего хорошего. Перед глазами Руди разворачивались картины его преступного величия, но шаги замедлились, и, разглядывая дома, Лизель внутри испытала чистое и грустное облегчение. Они вышли на Гельбштрассе. Дома в целом были темные и огромные. Руди снял ботинки и взял в левую руку. В правую у него был чемоданчик. Между облаками бродила луна. Пара километров света. «Чего я жду?» — спросил Руди. Но Лизель не ответила ему. Руди снова открыл рот, но без слов. Он поставил чемоданчик и сел на него. Носки у него намокли и застыли. «Хорошо, что в чемодане запасная пара», — подсказала Лизель и заметила, что Руди против воли разбирает смех. Руди подвинулся и стал смотреть в другую сторону. И теперь Лизель тоже нашлось место присесть. Книжная воришка и ее лучший друг сидели посреди улицы спина к спине на обшарпанно-красном чемоданчике с инструментами. Долго молчали, глядя в разные стороны. Когда они поднялись и двинулись домой, Руди переодел носки, а старую пару бросил на дороге. Подарок для Гельбштрассе, так он решил. Высказанная истина о Руди Штайнере. Кажется, у меня лучше получается разбрасываться вещами, чем воровать. Через пару недель чемоданчик, наконец, для чего-то пригодится. Руди выбросил оттуда отвертки и молотки и вместо них положил разные ценные вещи Штайнеров на случай следующего авианалета. Из прошлого содержимого остался только плюшевый мишка. 9 марта, когда сирены снова напомнили Молькингу о себе, Руди вышел из дому с чемоданчиком. Пока Штайнеры спешили по Химмельштрассе, Михаэль Хольцапфель яростно стучал в дверь Розы Хуберман. Когда Роза с Лизель вышли на крыльцо, он вручил им свою беду. «Моя мать», — сказал он. А кровавые сливы по-прежнему цвели у него на повязке. Не выходит. Сидит на кухне за столом. Недели снашивались, а фрау Хольцапфель даже не начала оправляться. Когда Лизель приходила читать, старуха в основном смотрела в окно. Слова у нее были тихие, почти неподвижные. Всю грубость и враждебность из ее лица выкорчевала. «До свидания», — Лизель обычно говорил Михаэль, а также угощал ее кофе и благодарил. Теперь еще это. Роза действовала без промедления. Проворной уткой она протопала за калитку и встала в открытых дверях соседского дома. «Хольцапфель!» Ничего, кроме Розы и сирен. «Хольцапфель! Выходи оттуда, жалкая старая свинья!» Роза Хуберман никогда не отличалась тактичностью. «Если ты не выйдешь, нас всех убьет здесь на улице!» Роза обернулась и окинула взглядом беспомощные фигуры на дорожке. Только что смолк вой сирены. «Ну, и что делать?» Михаил пожал плечами, растерянный, озадаченный. Лизель поставила сумку с книгами и посмотрела на него. Закричала наперекор раздавшейся второй сирене. «Можно я попробую?» Дожидаться ответа Лизель не стала. Пробежав по короткой дорожке, она проскользнула мимо Розы в дом. Фрау Хольцапфель неколебимо сидела за столом. «Что же я ей скажу?» — подумала Лизель. «Как заставить ее выйти?» Когда сирена перевела дыхание еще раз, Лизель услышала Розу. «Брось ее, Лизель, надо бежать! Если хочет подохнуть, это ее дело!» Но тут вновь завыли сирены. Рукой с небес отбросили человеческий голос. «Прочь!» Только рев, девочка и жилистая старуха, фрау Хольцапфель, прошу вас. Совсем как в разговоре с Ильзой Герман в день печенья, у Лизель под рукой было множество слов и фраз, только сегодня были еще бомбы, сегодня необходимость была острее. Варианты. Фрау Хольцапфель, надо идти. Фрау Хольцапфель, мы погибнем, если останемся тут. У вас есть еще один сын.